Глава 36, в которой я прибегаю, заплываю и чуть не огребаю. Чтобы уложиться в срок, пришлось в коридорах активировать марафонца и час бежать под обилкой с максимальным ускорением. Дар помог минимум вдвое увеличить темп обычного бега, и только благодаря такому читерству я смог прибыть на место за рекордные 2 часа 56 минут. На схватку с элитником осталось всего 4 минуты, поэтому даже толком не переведя дух, сразу по прибытии я дернул за рычаг слива в грот с элитой, благо Аллилуйя Карти точно знал его местоположение на стене. Последующее же короткое падение в чернильный мрак акватрубы принесло замечательное облегчение моим ногам. Холодная вода на дне скользкой извилистой горки приятно охладила их натруженные мышцы. И совсем хорошо стало, когда в конце я вывалился из потолочного раструба в ледяное озеро грота. Глубина в центральной части, куда я выпал из акватрубы, оказалась около 3 метров, поэтому я ушел под воду с головой. Но с моим прокачанным навыком амфибия такая засада оказалась только на руку. Интуиция тут же забила в набат, и заранее извлеченная из инвентаря шпора мгновенно была оседлана. Рванув со скоростью торпеды, я на секунду выдернул голову над гладью подземного озера, чтобы скороговоркой озвучить несколько фраз активаторов «Сквозняк! Пламя!». И снова скрывшись под водой, понесся по залитому серой подсветкой рыбьего глаза пустому подводью, тщетно пытаясь высмотреть идеально замаскированного элитника в его логове. Скрытность местной элиты оказалась столь велика, что даже запущенное всевидящее око в первые секунды активации действовало в холостую. К счастью, появившаяся вокруг тела белесая аура лунного пламени и меня превратила в весьма неприметную дичь с удесятеренной скрытностью. Секунд 10 я вслепую накручивал петли и круги над каменным дном озера, не высовывая носа наверх и лишь завихрениями в воде, обозначал свое присутствие, провоцируя элиту на атаку. И дождался. От оглушительного двойного хлопка огромных лап по поверхности воды у меня на несколько секунд заложило уши, но я все равно улыбнулся. Промахнувшийся на добрый метр элитник наконец-то раскрыл себя. Оглянувшись, я увидел подсвеченный красным сиянием контур великанской туши под 5 метров ростом и не меньше 2 в плечах. Усиление глаз пристальным взглядом вывело рядом с фигурой исполина зеленый столбец строк описания. Зараженный палач 16. Статус. Активный пожиратель биомассы. Уровень 76-й, элита. Опыт неизвестно. Убийств неизвестно. Поглощено биомассы в килограммах неизвестно. Показатели. Интеллект неизвестно. Атака неизвестно. Защита неизвестно. Ловкость неизвестно. Дух Стикса неизвестно. Поскольку элитник превосходил меня уровнем и имел читерскую скрытность, практически вся информация о нем оказалась для меня закрытой. Но даже в нагромождении скрывающих цифры показателей вопросительных знаков мне удалось узнать о противнике кое-что полезное. Только защита у твари имела 4-значный параметр, то есть, как и моя, достигла 4-го предела несокрушимости. Оно и понятно, ведь характеристика скрытность как раз-таки входила в показатели защиты, а у твари скрытность, похоже, была даже покруче моей. Остальные же 4 показателя элитника, судя по их 3-значным параметрам, определенно не дотягивали до читерских 4-х пределов, и здесь у меня имелось некоторое преимущество над противником». Эх, если бы в загашнике у меня оставалась чужая лапа, сейчас запросто можно было, активировав обилку, в личине элитника даже меньшего уровня сойтись в рукопашной с этим гигантом. Однако, увы, этого полезного дара у меня больше не было, а человеческая плоть, даже усиленная заоблачными показателями, оставалась на порядок уязвимее бронированного тела элиты зараженных. Череда вышеозначенных рассуждений промелькнула в моей голове с быстротой молнии, но и элитник, почуяв мой пристальный взгляд, понял, что лишился своей читерской маскировки, поэтому, отбросив осторожность, перешел к активной фазе действий. Я едва успел уловить рывок, распластавшийся в многометровом прыжке туши гиганта, и резким поворотом шпоры вывел нас из-под смертельного удара. На мгновение высунув в процессе маневра голову из-под воды, шепнул фразу активатора силового дара «Круши!». Мышцы забурлили от удесятеренной мощи, настал мой черед контратаковать. Отброшенная в вытянутой правой руке шпора за вихрениями винта обозначила противнику обманку 2 метрами левее тела, а поскольку под пламенем элитник меня не видел, он купился на провокацию и ударил обеими лапами по шпоре. Удерживающую оружие руку мощно тряхануло. Если б не действие усиливающей обилки, наверняка вырвало бы из плечевого сустава. Но под активным сокрушителем я не только устоял, а даже исхитрился использовать этот рывок как фактор дополнительного ускорения, усиливший мой толчок ногами от дна. Через мгновение я всей массой тела врезался в бронированный бок монстра, нанеся этой отчаянной атакой больше ущерба себе, чем элитнику. Но мой, показавшийся при этом столкновении из воды рот, успел выплюнуть короткое «Умри!». И для победы над грозным элитником этой малости оказалось более чем достаточно. Оказавшаяся в радиусе поражения смертельного удара тварь как стояла, так и завалилась в воду. Меня же в ответку тут же ожидаемо накрыло штрафом за убийство обилкой противника на 9 уровней выше. Здоровье резко просело на треть, перед глазами забегали черные мураши, мышцы рук и ног скрутило судорогой, и вода вокруг окрасилась кровью, хлынувшей из носа и рта. Но продолжающееся воздействие сокрушителя помогло справиться с приступом болезненной слабости. Я с грехом пополам оседлал шпору и на всех парах рванул к ближайшему берегу, потому как скоротечный период действия сокрушителя уже подходил к концу, и через считанные секунды грозил начаться болезненный откат, что в сочетании и с без того паршивым самочувствием грозило обернуться в воде непредсказуемой бедой. В подтверждение победы над элитником и исполнения мною условий договора по дороге к берегу перед глазами загорелась целая простыня системного уведомления, но я, разумеется, сморгнул ее, не читая. «Успеется как-нибудь потом». Сейчас же главное – пережить откат. Ага, вот уже бережок. Сука, осталась секунда, не успеваю лечь. Мля, кажись, уже накрывает. Я рухнул на гранит берега и забился в судорогах.